Глава 30. Ася Чебрец. Я словно на волнах. Они несут меня в самый центр моря, на котором я так хотела побывать. Мечтала. Я раскинула руки. Я просто вдыхала эту беспечную бесконечность, что несла меня все дальше и дальше за пределы реальности. Туда, где нет страха, где нет боли. В мир чувственного экстаза, похоти, что перестал казаться постыдной. Теперь движения внутри казались правильными, а ужас происходящего растворялся в желании снова и снова ощущать приятную растянутость, негу в теле, дрожь во всем теле от оргазма. От своей руки иначе. Невольно шепчу в этот океан, держащий меня в своих объятиях, на самой поверхности, не дающий уйти под воду. Нежный, заботливый. Кто бы мог подумать, что Демьян может оказаться таким? Еще бы. И это только начало. Скоро ты сама на мой член будешь прыгать. Меня словно под воду уносит. Вымаливать секс. Это затягивает. Захлебываюсь, тону, понимая, насколько ужасно это звучит. Реальность обрушивается толщей воды. Я вспоминаю, где я, где мы, чем занимались. Под наблюдением. Я же без выбора, я не хотела, меня заставили, а он говорит, что я сама буду. Умолять, запрыгивать. Отстраняюсь, смотря как довольно тянется Демьян, как стряхивает с рук мои обрезанные волосы, словно грязь. И я грязная. Тело еще поет, а вот в груди уже тяжесть образуется, во рту горечь. Демьян на ноги поднимается. Высокий, гибкий, обнаженный. Босыми ногами шлепает к ванной, закрывается там, оставляя меня одну. С тем, кто смотрит. Постоянно наблюдает, постоянно ждет, что дальше, словно в банку с муравьями. Я резко обнимаю себя, пряча грудь, сводя ноги, облитая спермой, как позором того, как легко пошла на это. Согласилась. Волосы. Мне обрезали волосы, словно напоминая, кто я теперь такая. Словно давая понять, кем я стану в этом подвале. Стук заставляет встрепенуться, стряхнуть остатки рефлексии, вспомнить, что жизнь важнее. Да ведь? А то от таких мыслей до суицида пару шагов. Я просто выживаю. Просто живу. Демьян еще в ванной, а я поднимаюсь, пытаюсь надеть платье, но оно лишь падает с плеч. Я прикладываю его к груди, опираюсь на пол, морщась от того, как на руку липнут собственные волосы. Потом иду к каморке, вхожу туда уже, почти не волнуюсь, не пугаясь трепета в груди, мороза по коже. Поднимаю глаза к потолку, где сквозь небольшую дверцу виднеются крохотные линии света, словно нарисованные тонкой кистью линии. Невозможно понять, день сейчас или ночь. Невозможно даже понять, сколько мы тут находимся, словно вне времени и пространства. Запинаюсь об коробку. Она выглядит больше, чем предыдущие. Я наклоняюсь, берусь за нее одной рукой, пытаясь вытащить, но она слишком тяжелая. «Что там?» Демьян подходит сзади. От него веет свежестью и чистотой. Собственная ущербность выходит на критический уровень. Думаю, душ поможет. Но дико интересно, что приготовил нам кукловод на этот раз. Демьян отодвигает меня, помогает вытащить коробку. Поднимает легко на руки, ставит на стол. Внутри мы с удивлением обнаруживаем овощи. Картошку, морковку, помидоры, огурцы, макароны, соль. Мы переглядываемся. Демьян находит листок. Там действительно написано, что за секс полагается стандартный набор продуктов первой необходимости. «А что нам с этим делать?» — спрашивает Демьян. Я удивленно смотрю на него. «Господи, что там в этом дворце? Его вообще ничему не научили?» «Ну что ты так смотришь?» «Не хотела бы я с тобой в лесу застрять. Ты же не выживешь». Но видишь, как хорошо, что мне тебя в компанию дали. Такую умную и сексуальную. Жрать приготовишь, и сдохнуть не дашь, и просто дашь. Да что ты! Сам жрать готовь, понял? И трахайся сам. Быть хоть раз в жизни мужиком. Пихаю ему листок с указаниями. Ты, блядь, шутишь, я не умею. А ты куда? А я в душ.